проснулся от непонятного шума в соседней комнате. Это был какой-то неестественный шум, который ни на что не был похож. Как будто кто-то воет. Этот жуткий вой заставил меня проснуться и вывел за рамки ночного спокойствия и чувства безопасности. Я окончательно пришел в себя, встал с кровати и направился в эту самую комнату. Проверить, что это было. Я подошел к двери и начал вслушиваться в тишину, но ничего не услышал. Может быть, мне просто приснилось? Набравшись смелости, я вошел в комнату и быстро включил свет, но там ничего не оказалось. Я улыбнулся, на душе сразу стало спокойно, и я понял, что это всего лишь был просто сон. Какая глупость. Отправившись на кухню выпить воды, я вернулся обратно в постель. Я был рад, что эта жуткая ночь позади. Немного поразмыслив, я направился на кухню сделать себе утренний кофе. Поставив чайник с водой, я достал банку кофе. Черт, она оказалась пустой. Мне не хотелось выходить из дому, но, похоже, придется, иначе весь день буду чувствовать себя паршиво, если не выпью чашечку кофе. Надев куртку, я пошел в магазин, который находился недалеко от моего дома. Я всегда в нем отовариваюсь. Вот дерьмо, лифт не работает. Какого дьявола? Ладно, пройдусь по лестнице, всегда нужно оставаться оптимистом. Спустившись на несколько этажей вниз, я услышал какой-то стук сверху, как будто кто-то ломится в дверь. Эхо в подъезде усилил этот звук. Мне стало не по себе. Наверное, пьяный сосед потерял ключи от двери и вот и ломится. Я не переношу пьяниц, всегда считал их посланцами сатаны. Надеюсь, кто-то вызовет полицию. На улице было пустынно. Хотя ничего удивительного, суббота. После пятничных гулянок народ отсыпается. Я взглянул на часы. 11:06 утра. Придя в магазин, я направился в отдел чая и кофе. В магазине тоже никого не оказалось, за исключением молодой девушки, стоявшей примерно в 10 метрах от меня. Рассчитавшись с кассиршей, я вышел из магазина. Начался дождь. С утра была неплохая погода, хоть и было довольно прохладно. Ненавижу осень, она такая обманчивая и переменная. Никогда не знаешь, что стоит от нее ожидать. Но с другой стороны, очень уютное время года. Приятно иногда отделиться от мира окружающих нас проблем за просмотром хорошего фильма с чашкой любимого кофе. Временами это просто необходимо. Зонта, разумеется, у меня не было. Я решил подождать в магазине, пока дождь не успокоится. Зайдя обратно, я заметил, что за кассой никого не оказалось. Куда подевалась кассирша? Наверное, отошла по своим делам. В магазине стояла абсолютная тишина. Были слышны лишь капли дождя, падающие на витрину магазина. И я полез в карман за телефоном, чтобы хоть как-то себя развлечь. Но, конечно же, я оставил его дома. Несколько часов я просидел в магазине, листая журнал, лежавший на столике у входа. За все это время я не увидел ни единой души. Никто не входил и не выходил. Неужели никому не понадобилось идти в магазин? Это показалось мне очень странным. Дождь вроде закончился, теперь я могу идти домой. Кругом были лужи. Спешной ходьбой я добрался до своего дома. Зайдя в подъезд, я увидел, что мои ботинки оставляют за собой грязные следы. Нигде не было никакой тряпки, где я мог бы вытереть ноги. В этот момент я почувствовал себя довольно паршиво, ведь подъезд был чист до моего прихода. Но что я могу поделать? Ползать по потолку я не умею. Да и пол легче отмыть, чем потолок. Нажав на кнопку вызова лифта, я вспомнил, что он не работает. Мне придется подниматься пешком. В подъезде было довольно темно, но можно было разглядеть ступеньки, которые освещал свет, льющийся из маленького окошка в подъезде. Пока я поднимался наверх, я заметил, что мои шаги как будто издают дублирующий звук, будто кто-то шагает прямо в такт со мной. Что за глупости? Это просто эхо. Вот я уже на 4-м этаже, еще 3 этажа и я дома. Поднявшись на 6-й этаж, мне послышалось, как кто-то царапает стены в кабине лифта. Я немного вздрогнул. Может быть, в нем человек, который застрял? Я подошел к лифту, несколько раз стукнул по двери. Ничего, лишь эхо. Я спросил, есть ли кто внутри, но мне никто не ответил. В щели лифта было темно, ничего не разглядеть. Наверное, там никого нет. Я отошел от него и было решил идти дальше, как вдруг послышался стук. Потом еще один. Этот звук издавался из лифта. Внутри кто-то был. Я остановился и обернулся в сторону лифта. К моему огромному удивлению, он начал спускаться вниз. Наверное, заработал, но кто был внутри? Кто стучал? Я услышал, как двери лифта открылись на первом этаже. Кто-то вышел из него. Мне отчетливо были слышны шаги. Кто-то был внутри. Но я не слышал, как открылась дверь домофона. Она издает характерный пикающий звук при открытии. Должно быть, этот человек не выходил из подъезда. Он все еще находится внутри. Но почему он не выходит? Как будто стоит на месте и ждет чего-то. Меньше всего мне хотелось спускаться вниз и вызывать лифт. А вдруг этому человеку нужна помощь? Я начал вслушиваться, пытаться услышать какой-то шорох, чтобы понять, есть ли там кто-нибудь. Внизу раздался дикий и громкий смех. Такого жуткого смеха я не слышал даже в своих кошмарах. Оно смеялось, хохотало нечеловеческим голосом. У меня побежали мурашки по коже. Спотыкаясь о ступеньки, я побежал к своей двери этажом выше. Роняя ключи из рук, я открыл дверь и ворвался в дом. Мое сердце колотилось так, словно сейчас вырвется наружу. Что это было? Это был смех не человека. Кто может так смеяться? Он как будто пронзает каждую клетку твоего разума, выворачивая его наизнанку. Я запер дверь на замок и начал искать свой сотовый. Черт, где этот чертов телефон? Городского телефона у меня не было. Зачем он мне? Все эти мошенничества со счетами, намного выгоднее пользоваться сотовым, твердил я себе. Мои окна выходили на сторону леса и старых заброшенных частных домов. Я жил в районе, который находится на окраине города. Кричать было бесполезно. Маловероятно, что меня кто-нибудь услышит. Большинство соседей находились в отъезде. Да и вообще отношения с соседями были весьма натяжные. На более чем «здрасте» не обходилось. Я сидел на кухне и ждал чего-то страшного. Мысли в моей голове переплетались. Я не мог ни о чем думать. Просто сидел и смотрел на стену. Впал в некий ступор, анабиоз, в ожидании неизбежного. За окном вечерело. Вдалеке были слышны звуки разъезжающихся машин. Я заварил себе кофе, принял душ и лег в кровать. Заснул я почти сразу, но из сна меня вытянул тот самый смех, который я слышал днем. В подъезде слышно его было довольно хорошо. Такое ощущение, что этот смех раздавался с площадки как раз напротив моей квартиры. Сон как рукой сняло. Я сжался в комочек и лежал под одеялом, как ребенок, надеясь, что оно до меня не доберется. На следующее утро я обнаружил в подъезде до неузнаваемости изуродованное тело молодого человека. Я сразу же вызвал полицию. По словам соседей, были слышны крики и звуки разбивающихся окон и какой-то смех. Полиция отказалась комментировать данное происшествие. Но они заявили, что это не первый случай подобного самоубийства. Были еще случаи, когда жертвы вспарывали себе живот, пытаясь вынуть внутренности. А от кровотечения наступала смерть. На стене были обнаружены странные надписи, напоминающие латынь. Стекла были выбиты, но на теле не было осколков стекла. Возможно, был и соучастник. Это похоже на какой-то обряд или ритуал. Склоняюсь к мысли, что это было жертвоприношение. На лестничной площадке были обнаружены следы грязи и крови, ведущие в шахту лифта. Life can still spin. Destiny is proving to be absent from my life.